Матерь Агни-йоги. Сложность руководства заключается в том, что вести можно законно только при условии, если не затрагивать карму. Поэтому ведущий никогда не вторгается в течение судьбы ведомого, и только когда близость и связь переходят известные границы, может ведущий брать на себя карму того, кого он ведет. Даже помощь оказывать трудно, не нарушая этого условия. Поэтому так ценятся самоисходящие действия, ибо тогда не нарушается карма. Тогда и легче помочь. К уже устремленной энергии можно всегда добавить энергию руководителя, но ворочать инертные глыбы нецелесообразно. Они снова застынут в своей неподвижности. Когда ученик являет целый мир самостоятельных действий, радуется учитель. Надо идти самому, не дожидаясь, что потащат в рай. Царствие Божие силой берется, но своей, собственной, а не чьей-то чужой.